Это вы поручали ей рыться в мусоре? Я. Я ее не принуждал и платил за работу. Какую цель вы преследовали? Это Бланше меня преследует, не путайте. Он задумал сам стать мэром. Я прочно сижу в своем кресле, но, насколько я знаю этого человека, он не остановится ни перед какой мерзостью. Я хотел знать, что он мне готовит. И много вы узнали из его мусора? Он дважды в неделю ест курицу и часто консервированные равиоли. Откуда он, неизвестно. Семьи нет, в партиях не состоит, никаких политических связей, ничего. Туманное прошлое, не за что зацепиться. Шевалье скривился. Он сжигает свои бумаги. Именно узнав об этом, я и нанял Мари в надежде, что хоть какой-нибудь клочок уцелеет. Что вы скажете о человеке, который сжет свои бумаги и который ни под каким предлогом не желает нанять горничную? Но Бланше аккуратен, объедает своих цыплят до костей, банки из-под равиоли выскребает дочисто, сигары докуривает до конца, пока не обожжет себе пальцы, и ни одна бумажка от него не ускользает. Его отбросы — мусор в чистом виде, только выжимка, без всякого содержимого, а еще пепел, сплошной пепел. Если, по-вашему, это нормально, то я так не думаю. Откуда он приехал? Хотя бы это известно? Из Нор-Па-де-Кале. Это точно? Так он говорит. Луи нахмурился. Так что с Мари? — снова спросил он. Да-да, — отвечал мэр. Если он заметил, как она роется в его мусоре, если он убил ее, значит, это я виноват. Знаю, вы тоже так думаете. Но я с трудом могу представить, что в Пор-Николя обитает убийца. Даже на него не могу подумать. Господи, шевалье, ее убили. Встряхнитесь и откройте глаза. Она вас, Мари, что-нибудь нашла? Как Бланше собирался нанести удар?